монастыря. Некрополь был закрыт на ночь. Джон осторожно потрогал дверь в невысокой каменной стене. Мальчик исчез. Дверь заперта. Джон стоял один в сгустившемся сумраке, взирая на величественный Александр Невский собор. «Что я тут делаю?» — подумал Половинкин. И тут услышал, как со скрипом закрываются ворота монастыря. «Стойте!» «Чего орешь?» — спросил его колченогий сторож с беломориной в губах. — Американец? Тебя ждут. Ты один? Один? — Кто тебя знает? — ворчал старик, ключом отпирая скрипучую дверь на новое кладбище, где покоились люди искусства и литературы. — Тебя как зовут? — Джон. — Ну и все, — сказал сторож, как отрезал. — Не болтай лишнего. Он пропустил Джона в некрополь. Там было темно и сыро, в воздухе веяло чем-то тревожным. Половинкин впервые оказался на ночном кладбище. — Лети, голубь! — сторож грубо толкнул его в плечо. — Твой любимый тебя дожидается. Пойдешь по этой дорожке, потом направо и упрешься в могилу Петра Ильича Чайковского, царство небесное за Лебединое озеро. И чтобы, смотрите, тихо там, в кусточках как-нибудь, незаметно, застукаю на могиле, обои им кости переломаю. Час вам, голуби, даю на все про все, чтоб через час тот как штык. Пидорасы! Нарочито громко, чтобы услышал Джон, ворчал он, запирая дверь с наружной стороны. Трополюбы! Пакость какая, прости господи! Половинкин вспомнил слова Славы Крекшина про дискотеку на армянском кладбище. Вспомнил пьяного мужичка на скамейке возле офиса Вирского в Москве, тоже обозвавшего его пидорасом. Стало так гадко и тошно. Пошатываясь, зажав ладонями уши, в которых стоял непрерывный, разрывающий перепонки звон, Джон побежал по центральной дорожке к желтому домику. Вирский вынырнул из кустов внезапно. — Опаздываете, сэр. Заставили старика мокнуть в кустах, а у меня суставы больные. Нехорошо. — Почему здесь? — возмущенно спросил его Половинкин. — Знаете, за кого нас принимает сторож? — За некрофилов. «Хи-хи!» — обрадовался Родион Леонович. «Ну и чудненько. Я Джонушка-конспиратор с большим стажем. Впрочем, попробую объяснить. Ни одному ГБшнику не придет в голову, что я назначил вам свидание ночью на кладбище. Во-первых, неизбежные свидетели, тот же сторож. Во-вторых, слишком экзотично. Том Сойер какой-то. Но главное тут ведь западня для меня. Кругом ведь стены, хотя и невысокие, и бежать мне в случае засады будет проблематично». «Где девушка?» «Ах ты, какой торопышка!» Засуетился Вирский, и Джон показал, что он нарочно тянет время. «Девушку ему подавай. Ты заслужи. Обидел дядю, племянничек. Проси прощения». «Какого еще дядю?» С негодованием воскликнул Половинкин. «Какой еще племянник? Ну, не родной, но не седьмая вода на киселе. Я твой дядя, двоюродный брат твоего отца». — Вы бредите? — вскричал Половинкин. «Но — Но-но! — строгим голосом сказал Родион Родионович. — Шутки в сторону. — Желаешь получить свою Асю, змеёныш, пиши, что я продиктую. Вот бумага, ручка и планшет, я посвечу тебе фонариком. — Я Джон Половинкин. Находясь в здравом уме и без принуждения со стороны, заявляю, что моим отцом является... Начал диктовать Вирский, но вдруг остановился. «Нехорошо. Заявляю и является стилистически некрасиво. Давай лучше так. Находясь в здравом уме и без принуждения со стороны, заявляю, что мой отец, полковник КГБ Платон Платоныч Недошивин, в октябре 1977 года задушил мою мать Елизавету Васильевну Половинкину, чтобы скрыть факт своего отцовства. Об этом перед смертью мне сообщил капитан милиции в отставке М.М. Соколов». Диктуя, Вирский важно прохаживался возле могилы Чайковского, скрестив на груди руки. И не сразу заметил, что Джон лежит на земле в глубоком обмороке. «Так не годится!» — испугался Вирский, выхватил из кармана флакон с наштырем и поднес к лицу Половинкина. Тот встрепенулся. «Я не буду это писать!» — сказал он, — потому что это неправда. Ничего такого капитан Соколов мне не говорил. Никакого Недошивина я не знаю. Мой отец Дмитрий Палисадов. куда замахнулся?